Теперь это был уже не предводитель, а правитель. Двое молча стояли на самой верхней террасе дворца и смотрели вниз на белые крыши Сидона. Кроваво-красный шар солнца опускался за горизонт, и небо над темнеющим морем уже прорезали оранжевые и желтые полосы. Сулейман позволил себе уважительно улыбнуться. «Удачно прошло, сэр». «Да, мне тоже так показалось. Распорядись, чтобы бывшего премьер-министра казнили в ближайшие 3 дня. И разберись со всеми остальными заговорщиками, которые еще не успели удрать в Сирию. Те, что успели, будут, конечно, плести оттуда нити новых заговоров против меня. Было бы разумно предпринять все мыслимые меры предосторожности, сэр». Абдулла молча проследил за тем, как солнце окончательно село, и небо стало темным. Он уже принял решение. «И, кстати, пригласи сюда как можно быстрее Эль-Гавали. Надо договориться о свадьбе. Я уже больше не могу откладывать. Мне нужны сыновья». Глава 28. Господи, какой шум! Да не откроет она эту дверь! Пейган решила не обращать внимания на стук в дверь, и тогда, кто бы там ни был, он вынужден будет уйти. Она уже собиралась было сунуть голову под подушку, как вдруг услышала, что женский голос громко запел: «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя!» В дверь стали теперь стучать в такт песню. «Боже! Да неужели? Нет, не может быть. Нет, неужели это все-таки голос Кейт?» Пейган открыла глаза, села, снова закрыла глаза, неуверенно встала с постели, открыла глаза, подобрала с пола халат, попыталась надеть его, не нашла рукава, бросила халат, обернулась шерстяным одеялом, а потом аккуратно и осторожно спустилась по лестнице и открыла дверь. Прямо перед ее глазами оказалась вдруг охапка солнечно-золотых нарциссов, а за ними она увидела смеющееся лицо Кейт. Увидев Пейган, обрюзгшую, с темными мешками под глазами, растрепанную, Кейт оборвала смех. Она шагнула вперед и заключила Пейган в самые крепкие объятия, на которые только была способна. Господи, ну и запашок же у нее изо рта. «Заходи быстро, а то холодно. Чего это ты распелась? Потому что сегодня почти что твой день рождения». «Правда?» — безразлично спросила Пейган. 27-е когда у нас будет?» «Боже милостивый, мне исполнится целых 30». «Да, по-моему, 30. Если сейчас у нас 1962 год, то должно быть 30». Она провела Кейт по выложенному камнем коридору в гостиную. «Значит, я тут живу уже больше 8 лет». А кажется, будто только вчера приехала. Спасибо, я сейчас поставлю их в вазу. А как ты узнала, что я здесь? Теперь Пейган была уже не рада приезду Кейт, которая как раз в этот момент снимала жакетку элегантного твидового брючного костюма цвета хаки от Мэри Квент. Кейт взглянула на покрытый собачьей шерстью диван и села на виндзоровский деревянный стул. «На той неделе я встретила эту женщину, Филиппу. Помнишь, такая крупная, с копной рыжих волос, любит покомандовать. Мы обычно играли в Каире с ней в бридж. Она и сказала мне, что вы развелись, а я сразу же позвонила твоей матери». На протяжении многих лет Кейт не могла простить Пейган того, что она увела у нее жениха. Но Филиппа рассказала Кейт сплетню, которую уже много лет знала большая часть каирского общества и которую, как она думала, знала и Кейт, о том чисто византийском коварстве, при помощи которого Роберт разлучил двух подруг. Значит, предателем оказался Роберт, а вовсе не Пейган. И теперь, когда Кейт давно уже была в счастливом браке, ее охватило чувство вины и раскаяния за то, что кому-то примитивным обманом удалось поссорить ее с подругой детства. «Я встретила Филиппу примерно неделю тому назад, а приехала к тебе сразу же, как только смогла, дорогая. Я думала, что сделаю тебе приятный сюрприз. Ты правильно поступила, что развелась с Робертом. Откровенно говоря, я всегда считала его образчиком редкостного дерьма. Ну, ты могла бы в свое время мне об этом сказать». В комнате повисла напряженная тишина, потом Кейт разрыдалась. «Я просто не могу видеть тебя в таком состоянии». «Ты еще только не начинай», — ответила Пейган. Со мной все в полном порядке. Я не привыкла поливать вокруг себя все слезами, вроде тебя или Максины. Помнишь, она всегда или хныкала, или хихикала. Не понимаю, почему женщины так часто плачут. Пойду взгляну, есть ли у меня чай. Она вышла на кухню, сделала пару жадных глотков из бутыли с водкой и в конце концов собрала на поднос разномастные фарфоровые чашки, остатки старого имбирного печенья и мармелад. Минут 10 они проговорили ни о чем, а потом Кейт осторожно спросила: «Почему ты спряталась в это добровольное заточение, Пейган? Почему никто из твоих старых лондонских друзей даже не знает, что ты здесь?» «Потому что я им не сказала, дорогая. После того, как в Каире мне приходилось бывать на трех приемах за один вечер, я просто не хотела никого больше видеть». Она грустно усмехнулась. «Мне было так стыдно за саму себя. И мама тоже меня стыдилась, это было совершенно очевидно. Из нашего школьного выпуска никто не разводился». Она налила себе еще чаю из синего металлического чайника. «Мне просто хотелось ото всех спрятаться. Кое-кто из старых друзей звонил маме, писал мне, предлагал приехать, но я никогда не отвечала на эти письма. Я не знала, как я могу прореагировать на того или иного человека. В этом-то все и дело. Со стороны я казалась совершенно нормальной, а внутри меня все кипело. Если кто-то заговаривал со мной в утешающем тоне, мне хотелось упасть и разреветься. Глупо, правда? У меня как будто что-то вставало поперек горла, какой-то комок там застревал, и я не могла ответить ни на один вопрос. Поэтому я избегала всяких расспросов, а для этого стала избегать людей вообще. Я разговаривала только с местными, деревенскими, и то только тогда, когда это было абсолютно необходимо. А если слышала звонок велосипеда нашего почтальона, то убегала наверх и пряталась. Трясущейся рукой она добавила себе в чашку немного молока. Кейт была поражена переменами, произошедшими с Пейган. Каким образом уверенная в себе, жизнерадостная девушка превратилась в это жалкое, издерганное существо? Речь у нее была нечленораздельной и бессвязной. «Пейган, ты что, вообще ни с кем не видишься?» — спросила Кейт. Пейган пожала плечами. «Я стала немного затворницей. Ну, иногда вижу маму. Как-то я услышала, как она объясняла одному из пациентов, что я люблю уединение, и именно поэтому разговариваю сама с собой. Я так хохотала». Она пододвинула Кейт треснувшую розовую чашку. «Честно говоря, я никогда не понимала, что плохого в том, если человек разговаривает сам с собой. Свои шутки всегда смешные. В спорах всегда выигрываешь. И вообще живешь в счастливом согласии с собеседником». Она отпила из своей глиняной кружки. «Если не хочешь, не ешь это печенье, ему же больше полугода. Не думай, будто я несчастлива. У меня есть Бастер,